Не думай ни о чем, просто пиши, чё думаешь. Чокнутых много, все ходим под богом. Убогий мир, вроде цивилизация, но забита канализация. Нет воды, света, холод, собачий конуре, живем в дыре. Но я люблю это гетто, метр за метром, степ по степ. Ветром гоняют пакеты мусора, полно в посадках, противно и гадко. А раньше помнишь, бывало, сядешь у костра и смотришь на закат. Как дела, брат, что нового, брат? В палатках холодно, и к матерям не ходят взрослые дети. Прикованные к постелям старики, на руках синяки от катетеров. Ящики с медикаментами хуже нету. Лучше сразу сгореть, чем медленно тлеть. Набей нам пушишки, умней будешь впредь. Я руба, мы за духовный рост. Я хип-хоп гость, не вопрос, зови меня Амазулю. Пришелец из Луганск-Сити, нет стабильности, как видите. Разруха, только отмываю деньги, достроят дачи в Крыму. Власть народу, я руба. Нас спасет Ифа и Водун. Проникни в тайные силы природы, верь во что угодно. Высшая сила одна, да я прав, даже если ты тешишься в сторонке. Я строю памятник культуры, а ты в крысиной гонке. Уличная сцена мой дом, покажи, что ты можешь. Мы не смотрим соревнования, мы живем состязаниями. Последний должен быть первый, жизнь та еще стерва. Приготовь нервы, жизненный бег, как 100-метровка. Покажи сноровку, мой срамная закалка. Кидай лучше девкам палки, не кидай понты. Откуда я, откуда ты, стырили мобилу, не беда. Да-да-да, хай тешится гад, дам-дам. Завтра найдешь сотку, послезавтра потеряешь работку. Плохие мысли в топку, на переработку. Нажимаю кнопку, рэк, чек-чек. Раз-два, моя рифма, моя ерунда, моя правда. Как на парад строятся буквы в ряд. Строки что-то говорят, стены слушают. У них есть уши. Да-да-да-да-да-да. Стены слушают. У них есть уши. Микс мастов фрик в игре. Микс мастов фрик в игре.